Женки мужиками торговали. А я пиду по ряду, дай своего поведу, дай продам. Из ниток матужок я сокала, я своего деда дай залыгала. Дай помила на базар, за границу привязала. Як наехали покупальцы, як наехали торговальцы, стали помощи гадать, что за ёбка.